Миссис Минс, вы могли бы сказать, что у них был счастливый брак? — неожиданно спросила Кейт. — Я слишком редко видела их вместе, чтобы судить. Но когда видела, они выглядели нормально, хотя никогда не спали в одной спальне. — Но это не так уж необычно, — вставил Массингем. — Возможно. Но бывает разное «не спали», если вы понимаете, что я хочу сказать. Видите ли, я перестилаю постели. Вероятно, по-вашему, брак таким и должен быть, а, по-моему, нет. Да, так едва ли произведешь на свет следующего баронета, — заметил Массингем. Вот и я задумалась об этом несколько недель назад. Ее вырвало после завтрака, а это на нее совсем не похоже. Но шанс невелик, полагаю. Она слишком бережет фигуру. Надо сказать, что когда она в хорошем настроении, то не так уж плоха. Хотя чрезмерно слащава. «О, миссис Минс, будьте душечкой, принесите мой халат. Миссис Минс, будьте ангелом, приготовьте мне ванну. Будьте голубушкой, сделайте мне чашечку чаю. Сладкая, как сахар, пока все по ней. Но вообще-то ей в некотором роде приходится быть такой. Тоже и с леди Урсулой. Ей не очень нравится, что мисс Мэтлок помогает ей принимать ванну и одеваться. Я-то вижу, даже если сама Мэтлок этого не замечает, но так оно и есть. Если ты привык, что ванна для тебя в нужный момент готова, завтрак подан в постель, вещи убраны в шкаф, приходится мириться с некоторыми неудобствами. Когда леди Урсула была девочкой, все было по-другому, разумеется. Тогда слуг в упор не видели. Те вжимались в стену, когда хозяева проходили мимо. Почту подавали в перчатках, чтобы не замарать ее. Считалось невероятным счастьем, если удавалось получить хорошее место. Моя бабушка была в услужении. Я знаю. «Значит, насколько вам известно, они не ссорились?» — спросил Массингем. «Пожалуй, было бы лучше, если бы ссорились. Они были слишком вежливы и официальны друг с другом. Это же какой-то неестественный брак. Нет, ссор не было, во всяком случае, до утра вторника. Да и это едва ли назовешь ссорой. Для ссоры нужны двое. Она-то визжала на весь дом, а вот его голоса я что-то не слышала». «А когда это было, миссис Минс?» «Когда я несла ей поднос с завтраком в половине десятого. Я делаю это каждое утро. Леди Урсуле завтрак относит сэр Пол. Она только выпивает апельсиновый сок, съедает два тоста из экологически чистого хлеба с джемом и выпивает чашку кофе. А вот леди Берроун может целую свинью умять. Апельсиновый сок, кукурузные хлопья, омлет, тосты. Все что угодно». И никогда не поправляется ни на унцию. Расскажите подробнее о ссоре, миссис Минс. Что вы слышали? Подходя к спальне, я услышала визг. Ты собираешься к этой шлюхе? Как ты можешь, тем более теперь? Мы нуждаемся в тебе, мы оба в тебе нуждаемся. Я тебя не пущу. Что-то в этом роде. А потом я услышала его голос. Но он говорил очень тихо, слов я разобрать не могла. Стояла за дверью и думала, что делать. Потом поставила поднос на столик у двери. Я обычно делаю так, чтобы постучать. Но мне показалось неуместным вторгаться в такой момент. С другой стороны, не могла же я стоять там, как дура. Но тут дверь открылась. И вышел сэр Пол, белый как полотно. Увидел меня и сказал: «Дайте мне поднос, миссис Минс». Я ему его отдала. Просто чудо, что он его не уронил. Так дрожали у него руки. Но он понес его в спальню? — спросил Массингем. — Да, и закрыл за собой дверь, а я вернулась на кухню. Теперь Массингем сменил направление беседы. — Не знаете ли вы, кто-нибудь еще входил в библиотеку в тот вторник? — Мистер Масгрейв из его избирательного округа входил, ждал приблизительно с половины первого до двух. Надеялся, что сэр Пол приедет к обеду. Потом сдался и ушел. Часа в четыре заходила мисс Сара. Она приехала навестить бабушку. Я сказала ей, что леди Урсула не вернется к чаю, но она решила подождать. Потом ей ждать, судя по всему, надоело. Должно быть, она сама открыла дверь. Я не видела, как она уходила. Массингем начал спрашивать ее о Даяне Траверс. Кейт чувствовала, что он еще меньше, чем она, верит в версию Делглиша, будто смерть обеих девушек как-то связана с убийством Пола Бероуна, но послушно исполнял то, что от него требовалось. Результат оказался куда более интересным, чем оба они могли рассчитывать. «Я как раз была в доме, когда пришла эта Даяна», — сказала миссис Минс. Мы только что лишились Марии. Она была испанкой, ее муж работал поваром в Сохо. Потом она забеременела третьим ребенком, и врач велел ей бросить работу. Эта Мария была очень хорошей работницей. Испанские девушки умеют делать уборку, надо отдать им должное. В общем, мисс Мэтлок поместила объявление в витрине газетного киоска в конце Лэдброукр-Гроув, и Даяна пришла по этому объявлению. Оно провисело там от силы час. Повезло. Я не думала, что на него вообще кто-нибудь откликнется. Квалифицированным уборщицам незачем в наши дни искать работу по объявлениям в газетных киосках. А она была хорошей уборщицей. Она никогда прежде уборкой не занималась. Это было видно. Но охотно училась. Разумеется, мисс Мэтлок не позволяла ей прикасаться к самому дорогому фарфору или полировать мебель в гостиной. Она занималась ванными комнатами, спальнями, чистила овощи, делала кое-какие покупки. Даяна была нормальной девушкой. Странный все же выбор работы для такой девушки, как она. Миссис Минс поняла, что имел в виду Массингем. «Да, она действительно была образована». Это бросалось в глаза. «Но работа неплохо оплачивалась, 4 фунта в час. К тому же ее кормили хорошим обедом, если она в обеденное время оказывалась в доме. И никаких налогов, если, конечно, ты не настолько глупа, чтобы платить их добровольно». Даяна сказала, что она актриса, ищет работу в театре, и ей нужно место, с которого она могла бы уйти тотчас, как только что-нибудь подвернется. — А что такого интересного в этой Даяне Траверс? —